взявшись за гуж. Да, они, выходят, приехали к шапочному разбору. Грех, конечно, было жаловаться на мисс Прайс. Она была внимательна и приветлива. Она устроила для Пола замечательную постель на диване у себя в комнате. Она придумала чудесные пикники в Пепперинджай и на ферме Лоубоди, и на римских развалинах. Она читала ребятам на ночь и учила их играть в крокет. Но что толку во всем этом, если она бросила колдовать? Видно, все их волнения, все их планы оказались напрасными. Но однажды в обязанности Кэрри входило расставлять у кровати вычищенные ботинки. Примерно через неделю после приезда она позабыла это сделать вечером и решила до завтрака пробраться на кухню и вынести оттуда ботинки Пола. Кэрри не хотелось будить мисс Прайс, а это значило, что надо осторожно проскользнуть в комнату и тихо-тихо поставить ботинки у кушетки, на которой спал Пол. И тут Кэрри обнаружила, что кровать мисс Прайс исчезла. Тончайший слой пыли и пара стеганых тапочек отмечали то место, где ей полагалось бы стоять. Больше из вещей ничего не пропало. Кушетка Пола осталась в своем углу. Его одежда аккуратно лежала на стуле. Но вот самого Пола нигде не было видно. Кэрри кинулась звать Чарльза, и тот сонно приплелся за нею посмотреть на пустую комнату. Они обсудили случившееся, хотя в него верилось с трудом. «Я же говорил, что это та самая кровать», — напомнил Чарльз. «Я узнал ее по ржавой нарезке». «Но тайком от нас», — воскликнула Кэрри, — «притвориться, что бросила колдовать, а потом взять и вытворить такое у нас за спиной». Одеваясь, Кэрри сердилась все больше и больше. «Она так яростно терла зубы щеткой, что до крови расцарапала десны. Она чуть не взорвалась, услышав стук в комнате мисс Прайс и бодрый голос Пола, спрашивающего, будет ли на завтрак малина. Едва Кэрри и Чарльз уселись за стол, как появилась мисс Прайс в сопровождении Пола. Мисс Прайс, подтянутая и аккуратная, как ни в чем не бывало, направилась прямо к плите, чтобы подать овсянку. А Пол бочком пробрался на свое место. Он, правда, забыл причесаться и натянул майку задом наперед, но в целом тоже выглядел вполне обыкновенно. Когда мисс Прайс подошла к столу с кастрюлей, вид у нее был такой бодрый, словно она только что приняла холодный душ. «Чудесный день», — весело сказала она. «Что мы намерены делать по этому случаю?» Лицо Кэрри стало деревянным. «Мы об этом еще не думали», — холодно ответила она. «Как насчет пикника на римских развалинах?» — отважно предложила мисс Прайс. «По-моему, вообще не стоит устраивать пикники на римских развалинах», — буркнула Кэрри. Мисс Прайс удивленно на нее взглянула и повернулась к Чарльзу. «А ты что предлагаешь, Чарльз?» «А что будет делать Пол?» — с подозрением спросил тот. Мисс Прайс немного растерялась. «Видимо, пойдет с вами, если только вы не собираетесь на римские развалины. Это далековато». «Я считаю», — сказал Чарльз, — «надо пойти туда, куда и Пол сможет пойти». Мисс Прайс удивилась. «Ну, разумеется, так будет лучше. Я просто подумала, что иногда вы с Кэрри предпочитаете быть сами по себе». — «Нет», — твердо сказала Кэрри, — «мы хотим, чтобы Пол был с нами». — «Всегда». Мисс Прайс удивилась по-настоящему. И Пол тоже. Он замер, косо держа ложку с овсянкой, и молоко капало ему на майку. — «Пол», — резко окликнула мисс Прайс. Пол опомнился и проглотил овсянку, а мисс Прайс вытерла капли. — «Ну что же, ребята», — сказала она после завтрака, — «планируйте день сами. У меня уроки музыки, но к обеду я буду свободна. Пол, пожалуйста, иди в ванную». Кэрри и Чарльз дождались Пола в саду. Он возник почти внезапно, громко и немузыкально распевая: «Слушай, ангелы поют». Быстро и молча Чарльз и Кэрри схватили его с обеих сторон за руки и потащили сквозь изгородь на луг. Они отвели его подальше от дома и, не отпуская, усадили в высокую траву. «Пол», — жестко сказала Кэрри, великолепно подражая голосу тетки Беатрисы, — «нет смысла увиливать. Мы с Чарльзом знаем все». Ошарашенный Пол попытался высвободить руку. — Вы с мисс Прайс, — продолжала Кэрри, — улетали на кровати. — Врать бесполезно. Мы с Чарльзом видели. — Видели, как мы улетали? — спросил Пол. — Неважно, — огрызнулась Кэрри. Пол, чувствуя их настроение, сидел тихо. Он просто-напросто скучал, как пони в стойле. — Но, — настаивала Кэрри, — что скажешь? Похоже, Полу нечего было сказать. Он елозил по траве ногами и не проявлял никакого интереса к беседе. — И часто вы так? — Нет, — ответил Пол, — мы только попробовали. — Вы в первый раз попробовали? — Да. — Получилось, — поинтересовался Чарльз. Он был настроен более дружелюбно. — Да. Кэрри отпустила запястье Пола. — А куда вы ездили? Пол улыбнулся. — Рассказывай, не унималась Кэрри, мы должны выяснить. — Угадай, — предложил Пол. — Ну хорошо, ты должен отвечать «да» или «нет». — Это в западном полушарии? — спросил Чарльз. — Нет, — сказал Пол. — В восточном полушарии? — спросила Кэрри. — Нет, — сказал Пол. — Ну тогда такого места вообще не существует, — воскликнул Чарльз. — Нет, существует, — возразил Пол. — Значит, оно должно быть или в восточном, или в западном полушарии. — Нет, — сказал Пол, — это не там, не там. — Он не знает, что такое полушарие, — предположил Чарльз. — Нет, знаю, — заупрямился Пол. — И что же это такое? — Ну, это значит... — Это не Блоудич. — Так вы туда летали? — Да. — Только до Блоудича? — Да. — Но туда же можно дойти пешком, — удивился Чарльз. — Мы же только проверить, действует или нет, — воскликнул Пол. — Ты попросил мисс Прайс? — Нет, это она меня попросила. Она сказала, — давай ее чуть-чуть повернем. — Не думаю, что волшебство еще действует. — Заклинания не стареют, — сказала Кэрри. — Откуда ты знаешь? — спросил Чарльз. — И так ясно, — ответила Кэрри. Чарльз и Кэрри долго молчали. Потом Кэрри со вздохом сказала, — я, конечно, могу понять, как все произошло. Только, по-моему, это нечестно и вообще несправедливо, что заклинание действует только у Пола. — Это же его шишечка, — возразил Чарльз. — Жаловаться не приходится. Есть люди, которые что угодно отдадут за волшебную шишечку, кто бы ею ни управлял. — Да, — согласилась Кэрри. — Но раз они летали, теперь наша очередь. Мисс Прайс пусть поступает как хочет, а мы никогда не говорили, что бросили колдовать. — Не вижу, что тут можно сделать, — заметил Чарльз. — Кровать-то в комнате, мисс Прайс. Кэрри перекинула косы на спину. — Я просто пойду к мисс Прайс и прямо ей все выскажу. Чарльз поглядел на нее недоверчиво, но с уважением. — И вот еще что, — продолжала Кэрри. — Помнишь, когда мисс Прайс заколдовала шишечку, она сказала, что если повернуть ее в обратную сторону, кровать перенесет нас в прошлое. Ну и вот, я считаю, что она должна разрешить нам один раз съездить в прошлое, а тогда можно будет все это бросить. Ненадолго. Хотя я лично не вижу смысла бросать колдовство, мало ли для чего оно может пригодиться.